Телеграмма Ван Хелсинга, Антверпен, Сьюарду, Карфакс. Из-за того, что Карфакс, Сассекс, указано не было, вручена на 22 часа позже. 17 сентября. Ночуйте в Гиллингаме. Если не можете все время сторожить, часто навещайте, следите, чтобы цветы были на месте. Будьте внимательны. Появлюсь у вас, как только приеду.